мире огромном мы шли друг без друга. Лица встречных без веры глядя, но слились в небесах два магических круга. В сердце вспыхнул огонь у меня, у тебя. Хоть пройдет много лет, пусть огонь не погаснет, пусть в глазах у тебя только нежность горит. Пусть останешься ты навсегда так прекрасна, а наш дом пусть навечно любовь сохранит. Как безумны бывают влюбленных причуды, в сутках мало часов, чтоб глядеть на тебя. Я в тебе растворяюсь, как корабль на Бермудах, твою ауру переливаю в себя. Сразу бледнеет в ожидании тебя. Дни, как годы, ползут. Если ты появилась, вокруг все теплеет. Чудный свет твоих глаз создает нам уют. Хоть пройдет много лет, пусть огонь не погаснет, пусть в глазах у тебя только нежность горит. Пусть останешься ты навсегда так прекрасна, а наш дом пусть навечно любовь сохранит.